Жорж Сименон. Дом судьи. Романы. Перевод с французского. Москва. Юридическая литература. 1990 год. Жена таможенника. 56, 57, 58, считал Мегре. Считал он машинально. Это выходило само собой. Голова была пуста. Веки налились тяжестью. 61, 62. Он выглянул на улицу. Во французском кафе нижняя половина окон была из матового стекла. Сквозь верхнюю виднелись лишь облетевшие деревья на площади, которые сёк нескончаемый дождь. 83, 84. Стоя с кием в руке, он видел свое отражение во всех зеркалах, которыми были отделаны стены кафе. А хозяин, господин Ле Флем, как ни в чем не бывало, молча продолжал серию ударов. Переходил от одного края зеленого поля к другому, наклонялся, выпрямлялся, издали провожал шары взглядом. 122, 123. В зале было просторно. У окна сидела с шитьем пожилая служанка, и все. Ни души, кроме них троих. Разве что кот у печки. А на часах еще только 3. И еще только 13 января. Комиссару виден пухлый календарь, висящий позади кассы. И все это продолжается уже 3 месяца, и он никому не жаловался. Даже госпожа Микрофон, почему он попал в немилость и получил назначение окружным комиссаром в Люсон. Это изнанка их ремесла. Посторонних в это не посвящают. Госпожа Мегре тоже живет здесь, в квартирке, которую они сняли над лавкой торговца роялями. У них уже были стычки с хозяйкой, потому что, эх, не все ли равно? «До скольких играем?» — осведомился господин Ле Флем, чтобы знать, не пора ли остановиться. «До 150». Мегре неторопливо курил трубку. «Ого! 147, 148, 149, 150». Шары замерли на столе. Белые были грязно-желтого цвета, красный неаппетитно-розового. Кии поставили в пирамиду. Господин Ле Флем подошел к стойке, накачал себе и Мегре по полкружке пива и смахнул пену деревянным ножом. «Ваше здоровье!» «О чем им еще говорить?» «А дождь все идет!» Мегре влез в пальто, надвинул на самые глаза шляпу-котелок и через несколько секунд, засунув руки в карманы, уже шагал по улицам городка сквозь сетку дождя. Вскоре он распахнул дверь полицейского участка, где стены были увешаны официальными объявлениями. Наморщил нос, учуяв бриллиантин, которым пользовался инспектор Межа. Этот приторный запах не перебьешь даже десяткам выкуренных трубок. На стуле сидела морщинистая старушка в чепце. Перед собой она держала необъятный вандейский зонт, с которого текло. На полу уже образовалась лужа, словно от шкодливого щенка. «Что еще такое?» — проворчал Мегре, пройдя за перегородку и нагнувшись к единственному своему инспектору. «К вам. Желает беседовать исключительно с вами». «Как это со мной?» «По фамилии меня назвала?» — спросила комиссара Мегре. Старуха уловила, что речь о ней, и с достоинством поджала губы. Прежде чем снять пальто, Мегре по привычке порылся в бумагах, дожидавшихся на столе. Обычная текучка. Надзор за несколькими поляками, задержанные без удостоверения личности, лица с ограничением места жительства. «Слушаю вас, сударыня. Сидите, пожалуйста. Но прежде всего, от кого вы слышали мою фамилию?» «От мужа, господин комиссар. Его зовут Жюстен Юло. Вы сразу вспомните его, как только увидите. У него очень запоминающееся лицо. Он был таможенником в Конкорно. А вы приезжали туда по одному делу. Вчера он, как только убедился, что труп еще в комнате, так и сказал мне». «Виноват. О каком трупе речь?» «О том, что находится дома у господина судьи. Это особо не так просто сбить с толку». Мегре смотрел на нее без особого интереса. Он еще не подозревал, что с этой самой Адиной Юло, 64 лет, сидящей напротив него, ему придется свести куда более близкое знакомство, и что он, как все, станет называть ее Дединой. «Для начала надо вам сказать, что муж мой вышел на пенсию, и мы перебрались ко мне на родину в Эгейон. Там у меня домик поближе к порту. Я получила его в наследство от покойника дяди. Вы, конечно, не знаете Эгейон?» «Так я и думала, что не знаете. В таком случае вам трудно разобраться». «Но к кому мне обратиться, кроме вас?» «Не к нашему деревенскому полицейскому. Он с утра до ночи пьян и нас на дух не переносит. А мэр знать ничего, кроме своих мидий, не хочет». «Мидий?» — переспросил Мегре. «Да, он разводит мидий, как мой покойный дядя и почти все в Эгуйоне. У него плантация, ого, какая!» Инспектор Межа, дурак набитый, не удержался и насмешливо хихикнул. Мегре смерил его ледяным взглядом. «Итак, вы, сударыня, остановились на том...» Госпожа Юло не нуждалась в подбадривании. Спешить ей было некуда. Она лишь метнула на Межа взгляд, подчеркивавший всю бестактность его смешка. «Всякое ремесло на свой лад почетно». «Разумеется, продолжайте, пожалуйста». «Эгюйон довольно далеко от порта. У нас там в деревне всего-то десятка два домов. Самый большой у судьи». «Минутку, какой судья?» «Его фамилия Фор-Лакруа. В свое время он был мировым судьей в Версале. Сдается, у него случились там неприятности. Не удивлюсь, ежели уйти в отставку его вынудило начальство». «Да, не жалует судью эта крохотная сморщенная старушонка. И уж подавно не боится говорить о людях все, что думает. Итак, расскажите о трупе. Это труп судьи?» «Ох, к сожалению, не его. Таких, как он, не убивают». В добрый час Мегре узнал, что хотел, а Межа фыркает в платок. «Не мешайте мне рассказывать по-своему, а то собьете с толку. Какой у нас сегодня? 13-е. Господи, а я-то подумала...» Она поспешно постучала по дереву, потом перекрестилась. «Дело было позавчера, то есть 11-го. Накануне вечером у них были гости». «У кого это у них?» «У Фор-Лакруа. Доктор Бренеоль с женой и дочкой, то есть с дочкой жены. Дело в том, что... Нет, так я никогда не кончу. В общем, коротали вечер вместе, они собираются это два раза в месяц. Играют в карты до полуночи, затем поднимают адский шум, заводят машины». «Вы, я вижу, отлично осведомлены обо всем, что творится у ваших соседей». «Я же вам толкую. Наш дом, то есть дом моего покойного дяди, стоит примехонько за их домом. И не хочешь, а все заметишь». В зрачках у комиссара уже зажглись огоньки, которые обрадовали госпожу Мегре. Он курил торопливыми затяжками, не так, как обычно. Подошел к камину, помешал угли и стал спиной к пламени. «Итак, труп. Это было уже утром. Я сказала, 11-го. Утром муж пошел обрезать яблони. Благо, погода была сухая. А я ему держала лестницу. Сверху ему было видно то, что за оградой. Он забрался как раз на высоту второго этажа дома судьи. Одно из окон было открыто. И вдруг он спускается и говорит мне: «Дидина!» Меня зовут Адина, но все привыкли звать Дидиной. «Дидина!» — говорит он мне. «Там в комнате кто-то лежит на полу». «Лежит на полу?» — переспросила я, а сама не поверила. «С какой стати человеку лежать на полу, когда дом набит кроватями?» «Представь себе, сейчас влезу и еще посмотрю». Он лезет наверх, спускается. А человек он не пьющий и за свои слова отвечает. И голова у него на плечах есть. Как-никак он 35 лет на службе состоял, а это что-нибудь да значит. И вот я вижу, он целый день все думает, думает. После второго завтрака идет, как всегда, прогуляться. Заглядывает в гостиницу «Порт». Вернулся и говорит: «Любопытно. Вчера никто не приезжал автобусом, и машин тоже не было. Понимаете, засело это у него в голове. Он попросил меня подержать ему лестницу еще раз. И говорит, тот человек, мол, все еще лежит на полу. Вечером он следил за светом, пока все огни не потухли». «Какие огни?» «В доме судьи. А надо сказать, на окнах, которые выходят во двор, они никогда не закрывают ставни. Думают, ничего не видно. Ну так вот, судья зашел в ту комнату и долго там пробыл. Муж снова оделся и выбежал на улицу». «Зачем?» «На случай, если судья надумает унести труп и бросить в воду». «Но муж скоро вернулся». «Сейчас отлив, — говорит, — ему пришлось бы брести по горло в тине. А на завтра...» Мегре был ошарашен. За время службы он навидался всякого. Но чтобы такие старички, таможенник на пенсии и его дедина, вели из своей конуры слежку за домом судьи, держа друг другу лестницу... На завтра тело еще лежало там, в том же месте. Она глядела на Мегре, словно говоря, всем своим видом: «А ведь мы не ошиблись». Муж наблюдал за домом целый день. В 2 часа судья, как всегда, пошел с дочерью на прогулку. «А у судьи есть дочь? Об этом я вам еще порасскажу. Это особо тоже не подарок. У судьи и сын есть. Но этак мы в конец запутаемся. Я готова рассказывать дальше, как только тот служащий у меня за спиной перестанет давиться от смеха». «По делам этому межа. Вчера вечером прилив был в 21:26. Слишком рано, понимаете? До полуночи всегда рискуешь кого-нибудь встретить. А после полуночи вода спала. Тогда мы решили, что муж за ними присмотрит, а я тем временем съезжу к вам. Я села в 9-часовой автобус. Этот господин сообщил мне, что вы сегодня, по-видимому, не придете. Но я поняла, что он попросту хочет от меня отделаться. Муж мне наказал: скажи комиссару, что я тот самый таможенник из Конкарно, у которого один глаз косит. Еще скажи, что я рассматривал труп в морской бинокль, и что этот человек в наших краях никогда не появлялся. На полу видно пятно, наверняка кровь». «Простите, — перебил Мегре, — в котором часу идет автобус на Эгюйон?» «Уже ушел». «Межа сколько туда километров?» Межа посмотрел на карту департамента, висевшую на стене. 30 километров. По какому телефону вызывают такси?» «Если Дидина со своим таможенником спятили, тем хуже. Придется заплатить за такси из своего кармана». «Сделайте милость. Остановите машину, не доезжая порта. Я выйду, чтобы нас не увидели вместе. Лучше делать вид, что мы друг друга не знаем. Народ в Эгюйоне такой недоверчивый. Остановиться вы можете в гостинице «Порт». это лучше, чем другая. После ужина увидите там буквально всю деревню. А если вам удастся снять комнату, у которой окно выходит на крышу танцевального зала, вам будет виден дом судьи. Межа, предупредите мою жену. Стемнело, и весь мир, казалось, превратился в сплошную воду. Удобное такси, в прошлом чей-то личный автомобиль, пришлось старухе по душе. Ее восхитила хрустальная вазочка для цветов и электрическая лампочка на потолке. До чего только не додумается, везет же этим богачам. Болото. Огромные плоские равнины, прорезанные каналами, изредка низенькие фермы, в Андее их называют хижинами, и горы коровьего навоза, его сушат и пускают лепешки на топливо. В душе у Мегре шевелилась робкая слабая надежда. Он не смел еще себе в этом признаться. Неужели здесь, в Андейском захолустье, случай послал ему, опальному? Совсем забыла, отлив сегодня в 22:51. В голове не укладывается такая точность в устах старушонки. Если он хочет избавиться от тела, он этим воспользуется. Через Ле, там, где эта речка впадает в море у порта, перекинут мост. С 11 часов мой муж будет ждать на этом мосту. Если желаете с ним переговорить, она постучала в стекло, высадите меня здесь, дальше я пешком. И она растаяла во влажной мгле. Зонтик ее надулся, как воздушный шар. Вскоре у гостиницы «Порт» вышел из машины и Мегре. «Вас подождать?» «Нет, можете возвращаться в Люсон». Мужчины в синих куртках, рыбаки или собиратели мидии. Бутылки с белым и розовым вином на длинных лакированных столах из смолистой сосны. Дальше расположена кухня. Еще дальше зал для танцев, им пользуются только по воскресеньям. Чувствуется, что все здесь новенькое. Белые стены, потолки из светлой ели, хрупкая игрушечная лестница. Комната опять-таки белая, железная эмалированная кровать, критоновые занавески. «Это дом судьи виднеется», — осведомился Мегре у молоденькой служанки. Из слухового окна пробивался свет. Наверное, на лестнице горит лампа. Комиссару предложили пройти в столовую, предназначенную для летних клиентов, но он попросился в общий зал. Ему принесли устриц, мидий, креветки, рыбу и баранину. Рядом мужчины с характерным выговором толковали о вещах, связанных с морем, больше всего о мидиях, в которых Мегре ничего не смыслил. «За последние дни у вас были приезжие?» «Уже неделю никого». «Хотя позавчера нет. Третьего дня какой-то человек приезжал автобусом. Зашел к нам, предупредил, что будет обедать, но больше мы его не видели». Мегре шел, спотыкаясь о всякий хлам. Рельсы, корзины, стальные тросы, ящики, устричные раковины. Весь берег был застроен лачугами, где сборщики мидии хранят снасти. Целая деревенька, только без жителей. Каждые 2 минуты гудок. Это на Китовой горе включают туманный горн, объяснили комиссару. Горн с той стороны пролива на острове Ре. Кроме того, по небу бродили расплывчатые лучи света от маленьких маяков, терявшихся в измороси. Хлюпала вода. Волны плескали навстречу речушке, впадавшей в море. Вода прибывала. Скоро, по словам старухи, в 22:51 начнется отлив. Несмотря на дождь, у одной из лачуг приткнулись двое влюбленных. Они стояли неподвижно и молча целовались. Комиссар разыскал мост, нескончаемый деревянный мост, такой узкий, что по нему с трудом прошла бы машина. В темноте смутно виднелись мачты. Прилив поднимал лодки. Оборачиваясь, Мегре видел огни гостиницы, из которой только что вышел, а подальше, метров через 100, другие два огонька в доме судьи. «Это вы, господин комиссар?» Мегре вздрогнул. Он чуть не наткнулся на кого-то и прямо перед собой увидел косящие глаза. «Я Жюстен Юло. Жена мне сказала, жду здесь уже час, на случай, если ему придет в голову». Дождь был ледяной, от воды веяло холодом. Скрежетали блоки, невидимые предметы жили своей ночной жизнью. «Позвольте доложить, в 3 часа я забрался на лестницу. Труп еще был на месте. В 4 мне захотелось проверить еще раз, пока не стемнело. Так вот, его уже не было. Он стащил его вниз. Наверняка положил у дверей, чтобы в нужный момент побыстрее вынести. Не понимаю, как он его потащит? Судья меньше меня ростом, да и похлипче будет. Ростом и комплекцией он примерно как моя жена. А тот мужчина крупный». В темноте кто-то шел. Доски моста одна за другой прогибались. Когда опасность миновала, таможенник заговорил опять. «По ту сторону моста Ляфот. Это даже не деревушка, просто несколько дач для тех, кто приезжает на лето. Днем сами увидите. Дело вот в чем. В тот вечер, когда они играли в карты, к судье приходил сын, Альбер. Внимание! На этот раз по мосту шли влюбленные. Они облокотились о перила моста, глядя на темную реку. У Мегре мерзли ноги, носки пропитались водой. Он обратил внимание, что на таможеннике резиновые сапоги. Высота воды 108. В 6 утра на отмели выйдет вся деревня. Юло говорил тихо, как в церкви. В этом было нечто впечатляющее и в то же время комичное. Комиссару уже приходило в голову, что ему, пожалуй, уместнее было бы сидеть сейчас в Люссоне во французском кафе и перекидываться в карты с хозяином, доктором Жаме, и Бурдейлем, торговцем с кабинным товаром, позади которых примостился бы старикашка Мемимо, как обычно, качая головой при каждом ходе. Жена следит за задней стеной дома. Значит, старушонка тоже при деле. Ведь кто его знает? Вдруг он выведет машину и надумает отвезти труп куда-нибудь подальше. Труп, труп. А существует ли на самом деле этот труп? 3-я трубка, 4-я. Порой дверь гостиницы открывалась и закрывалась, слышались удаляющиеся шаги, голоса. Затем погас свет. Под мостом прошла на веслах лодка. А, это старик Барито поплыл ставить верши на угрей. Вернется часа через 2, не раньше. Как старик Барито ориентируется в этой тьме кромешной? Непостижимо. Чувствовала, что море совсем рядом, у конца протоки. Оно дышало где-то вблизи, вздувалось, неумолимо наступало. Мегре отвлекся. Он сам не заметил, как это произошло. Он думал о том, что уголовную полицию Парижа слили с общенациональной сыскной, и при этом возникли трения, которые обернулись для него Люссоном. Его послали в Люссон, и вот... Смотрите! Пальцы бывшего таможенника вцепились ему в руку. «Ну-ну, что ни говори, вся эта история неправдоподобна. Чтобы два старика, чего стоит хотя бы лестница, которую держала Дедина, да еще морской бинокль, эти расчеты с приливом погасили. Что необычного в том, что у судьи в этот час погасили свет? Идите сюда, плохо видно». Мегре шел на цыпочках, чтобы не раскачивать доски моста. А тут еще этот горн мычит по коровье. Вода поднялась почти до самых лодок на мостках. Мегре споткнулся о дырявую корзину. И тут они увидели, как дверь дома судьи отворилась. На порог прыгающей походкой вышел невысокий человек, огляделся, вернулся в коридор. Мгновение спустя произошло то, что казалось неправдоподобным. Невысокий вышел снова. Согнувшись, он тащил волоком по грязи какой-то длинный предмет. Предмет явно был тяжелый. Через несколько метров человек остановился перевести дух. Дверь дома осталась открытой. До моря было еще метров 20-30. Ух! Они скорее угадали, чем услышали это «ух». Человек напрягал все силы. Дождь не переставал. Пальцы таможенника, стискивавшие толстый рукав Мегре, непроизвольно дрожали. «Вот видите?» Да, все было так, как рассказывала старуха, как предвидел бывший таможенник. Этот человек явно судья Фор-Ла-Круа. А волочит он по грязи безжизненное человеческое тело. Послушайте, старина. Все это выглядело какой-то фантасмагорией. Судья-то ведь ни о чем не подозревал. Он думал, что кроме него в темноте никого нет. Время от времени свет маяка окружал его светящимся ореолом. И тогда можно было разглядеть старый габардиновый плащ и фетровую шляпу. Мегре даже заметил у судьи во рту папиросу. Наверное, она уже потухла из-за дождя. Между ними оставалось не больше 4 метров. Комиссар и муж Дедины стояли возле какой-то будки. Они не думали прятаться. Судья не замечал их только потому, что не глядел в их сторону. Он совсем замучился. Груз, который он тащил, зацепился за трос, натянутый поперек пристани, в сантиметрах в 20 от земли. Надо было поднять тело и перекинуть через трос. Судье это долго не удавалось. Он явно не привык к физическому труду. Ему было жарко, он утирал пот. И тут Мегре, не дожидаясь удобного момента и не подумав, как лучше взяться за дело, запросто брякнул. «Послушайте, старина!» Судья оглянулся, увидел двух мужчин, огромного Мегре и тщедушного таможенника. Было слишком темно, по его лицу нельзя было прочесть, какие чувства он испытывает. Прошло несколько долгих секунд. Потом раздался голос, пожалуй, не слишком уверенный. «Виноват? А кто вы?» «Комиссар Мегре». Он приблизился, но лица судьи по-прежнему почти не различал. Мегре чуть не наступил на тело, завернутое в какие-то мешки. Странно, что в такую минуту судья переспросил с удивлением, к которому примешивались уважительные нотки. «Мегре из уголовной полиции?» В близлежащих домах все спали. Где-то в шелестящей тьме старик Барито ищет ямы на дне, чтобы поставить верши на угрей. «Пожалуй, оно к лучшему», — снова заговорил судья. «Ко мне пойдете?» Он сделал несколько шагов, словно забыв о своей ноше. Вокруг стояла такая гнетущая тишина, что, казалось, все они живут в замедленном темпе. «Может быть, тело пристойнее будет отнести в дом?» — нехотя предложил судья. Он нагнулся. Мегре пришел ему на помощь. Дверь дома была не затворена. Таможенник остановился на пороге. Фор-Лакруа не узнал его и не понимал, собирается тот войти или нет. «Благодарю вас, Юло», — сказал Мегре. «Завтра утром я к вам загляну. А пока хотелось бы, чтобы никто ничего не знал. У вас есть телефон, господин Фор-Лакруа?» «Есть, но после 9 вечера нас не соединяют». «Минутку, Юло. Сходите на почту и позвоните. Попросите Люссон, номер 23, это гостиница. Позовите к телефону инспектора Межа. Пусть как можно скорее едет сюда». Ну вот, наконец-то они оказались в коридоре вдвоем, лицом к лицу. Судья включил свет. Снял шляпу, с которой капала вода. Снял плащ. Ночные тайны рассеялись. При свете судья оказался невысоким худощавым человеком с правильными чертами лица, обрамленного длинными волосами, белокурыми с проседью, очень тонкими и наводившими на мысль о парике. Он посмотрел на свои руки, они были в грязи. Потом перевел взгляд на свою ношу. Мегре заметил, что тело увязано в 2 мешка из-под угля. Один закрывает голову и грудь, другой — ноги. Края мешков были грубо сшиты бечевкой. «Хотите сразу на него посмотреть?» «Кто он?» — спросил Мегре. «Понятия не имею. Снимайте пальто и входите, пожалуйста». Судья обтер руки платком, отворил дверь, повернул еще один выключатель, и они очутились на пороге просторной комнаты, в глубине которой потрескивали дрова в камине. Вряд ли что-нибудь могло поразить в ту минуту Мегре больше, чем эта комната с ее ласковым теплом и гармоничным порядком. Из-за дубовых балок потолок казался слишком низким. К тому же, чтобы войти, надо было спуститься на 2 ступеньки. Пол был выложен белыми плитками, на которые были брошены 2-3 коврика. Вдоль белых стен только шкафы с книгами. 1000 книг. «Садитесь, комиссар. Помнится, вы любите тепло». На старинном столе 5 книги. Перед столом 2 кресла. Разве укладывается в голове, что за дверью, зашитый в 2 мешка из-под угля, лежит... «Мне повезло, что случай свел меня с таким человеком, как вы. Кстати, я не вполне понимаю. Мне казалось, что вы в Париже. Я получил назначение в Люссон. Тем лучше для меня. Мне, разумеется, было бы трудно все объяснить обычному полицейскому. Не возражаете?» Он достал из ренессансного сундучка серебряный поднос и хрустальный графин со стаканами. В хорошо продуманном освещении они заиграли восхитительными отблесками, создавая атмосферу изящества и уюта. «Прошу вас, стаканчик арманьяка. В сущности, я вот о чем подумал. Как этот гнусный одноглазый таможенник оказался замешан в...» Именно в этот миг Мегре вдруг ясно оценил ситуацию. Комиссар буквально увидел, как он сидит, удобно устроившись в кресле, вытянув ноги к огню и грея арманьяк в ладонях. Его осенило. Говорит-то и задает вопросы не он, а этот проницательный и спокойный человечек, несколько минут назад тащивший труп к морю. «Прошу извинить, господин Фор-Лакруа, но мне кажется уместным спросить вас кое о чем». Судья повернулся к комиссару. В его синих, как незабудки, глазах читались удивление и укор. Он, казалось, говорил: «Ну зачем? Не думал, что вы такой». Что ж, как хотите. Но он промолчал, лишь вежливо наклонил голову, чтобы лучше слышать. Это был свойственный ему жест, означавший, что он немного тук на ухо. Вы только что заявили, что не знаете этого человека. Господи, как трудно! До чего щекотливыми становятся обычные вещи, когда ты погружен в такое блаженство. Уверяю вас, я его в глаза не видел. Тогда почему он должен это сказать? Смелее! Мегре на секунду прикрыл глаза, будто глотал горькое лекарство. «Почему вы его убили?» Он открыл глаза и вновь увидел на лице судьи тоже удивленное и укоризненное выражение. «Но я не убивал его, комиссар!» «Что вы! Зачем я стану убивать субъекта, которого не знаю и никогда в жизни не видел? Я понимаю, что это трудно себе представить. Но не сомневаюсь, что вы-то мне поверите. Самое интересное, что Мегре уже ему поверил. Он поддался чарам этого молчаливого дома, где слышался лишь треск поленьев, да иногда шум моря вдали. Если позволите, я расскажу, как разворачивались события. Еще капельку арманьяка. Мой старый друг, который долго пробыл прокурором в Версале, прислал мне его из своего замка в Жере. Вы ведь тоже жили в Версале, не правда ли? Почти всю жизнь. Прелестный городок. В людях там, по-моему, до сих пор чувствуется эпоха Людовика XIV. Трудно найти где-нибудь столь учтивое общество в прежнем понимании этого слова. У нас сложилась небольшая группа, которая... Он махнул рукой, словно стараясь отогнать бесполезные воспоминания. Неважно. Это было... Да, это было во вторник. Во вторник 10-го, уточнил Мегре. К вам приезжали друзья, если не ошибаюсь. Судья слегка улыбнулся. Вижу, вас уже поставили в известность. Верно. Вы же только что виделись с Юло, и, само собой, разумеется, с Дединой. Она лучше меня знает, что происходит в моем доме. Мегре пришла в голову неожиданная мысль. Он огляделся вокруг с таким выражением, словно в этом доме чего-то недоставало. «У вас нет прислуги?» — удивленно спросил он. «Такой, что жила бы здесь, нет». Старушка с дочерью из Эгюйона приезжают каждое утро и уезжают после обеда. Так вот, во вторник меня навестили друзья, как каждые 2 недели. Доктор Бренеоль, живущий в километре отсюда, его жена и Франсуаза. Франсуаза — это дочь госпожи Бренеоль. Совершенно верно, от первого брака. Но это не имеет значения, разве что для Бренеоля. Легкая улыбка вновь тронула его губы. Марсаки, которые живут в Сен-Мишель-Ан-Эль-Эрмитаж, приехали чуть позже. Составилась партия в бридж. Ваша дочь была с вами? Секундное колебание, нерешительность. Взгляд судьи стал чуть серьезнее. Нет, она была в постели. А сегодня вечером в постели. Она ничего не слышала? Ничего. Я старался шуметь как можно меньше. Итак, во вторник мы разошлись около 12:00. А потом к вам пришел еще один человек, произнес Мегре, поворачиваясь к огню. Ваш сын. Да, Альбер. Он пробыл лишь несколько минут. Ваш сын живет не с вами? Он живет около мэрии. Мы с ним не сходимся во вкусах. Мой сын сборщик мидий. Вы, наверное, знаете, что тут у нас почти все этим занимаются. Не будет ли бестактностью спросить, почему сын пришел к вам посреди ночи? Судья поставил стакан, помолчал минуту и, наконец, выдавил: «Будет». Воцарилась тишина. «Ваш сын поднялся на второй этаж. Он был там, когда я его увидел. Он, конечно, зашел к сестре поздороваться». «Нет, он ее не видел». «Откуда вы знаете?» «Лучше уж я скажу сам, чем вы узнаете это от других. На ночь я всегда запираю дочь у нее в комнате. Считайте, что она лунатичка». «Зачем ваш сын поднялся наверх?» «Чтобы подождать меня. Я ведь был внизу с друзьями. Он сидел на последней ступеньке лестницы. Мы немного поговорили». «На лестнице?» Судья кивнул. «Не начала ли в их разговоре проскальзывать фальшь?» Мегре одним глотком допил стакан, и Фор Лакруа наполнил его снова. «Я спустился, чтобы запереть дверь на цепочку. Лег, прочел несколько страниц и быстро уснул. Наутро я зашел в чулан для фруктов, чтобы взять, честно говоря, уже не припомню, что я там искал. Мы называем так эту комнатку, потому что держим в ней фрукты, хотя чего там только нет. Одно слово — кладовка. На полу лежал человек, которого я никогда не видел. Он был мертв. Ему проломили череп каким-то тупым орудием, как это у вас говорится. Я обшарил его карманы и сейчас покажу все, что там обнаружил. Но бумажника не было. Ни одной бумажки, по которой можно было бы установить, кто он». «Вот чего я не возьму в толк», — начал Мегре. «Знаю. Объяснить это будет трудно. Я не сообщил в полицию. Держал труп в доме в течение 3 дней. Ждал, когда будет высокий прилив, чтобы от него избавиться. Ночью, украдкой, словно убийца. И все же я рассказал вам чистую правду. Я его не убивал. У меня не было для этого никаких причин. Я понятия не имею, почему он зашел ко мне в дом. Не знаю, пришел он сам или его принесли туда мертвого». Судья замолчал. Издалека вновь донесся рев туманного горна. В море еще были суда. Рыбаки вытащили на мост сеть, полную рыбы. Интересно, дозвонился ли Юло? Если да, то невыносимый межа с волосами липкими от бриллиантина поспешно одевается. Одержал ли он в постели очередную победу, которыми так любит хвалиться? «Ну что ж», — вздохнул Мегре, разморенный теплом, «думаю, все это так просто не пройдет. Я тоже этого боюсь. Коль скоро так вышло, я имею в виду, раз он был мертв, я счел за лучшее». Судья не закончил фразу и отошел к окну. Труп унесло бы отливом, и все. Мегре зашевелился, двинул одной ногой, затем другой, и, наконец, собравшись силами, стал подниматься из глубокого кресла. Казалось, он вот-вот коснется головой балок. «Мы все же взглянем на него?» Мегре не мог сдержать восхищение перед этой низкой комнатой, где так хорошо жилось, где все было на своем месте. Он посмотрел на потолок. «Какая она, эта девушка, которую запирают на ночь?» «Можно отнести его в прачечную», — предложил низкорослый судья. «Она в конце коридора». Теперь оба они старались не запачкаться. Они находились уже не среди ночной сырости. Вновь стали цивилизованными людьми. Прачечная оказалась просторным, выложенным красной плиткой помещением. На проволоке сохло белье. «У вас есть ножницы?» — проворчал Мегре, теребя мешки, из которых сочилась черная от угольной пыли вода. Ножниц судья не нашел и вернулся с кухонным ножом. Огонь погас, становилось холодно. Мокрые пальцы комиссара покраснели. Самое невероятное, заключалась в том, что ни один из них не ощущал никакого трагизма. Судья не выказывал и тени ужаса перед перспективой вновь увидеть лицо человека, которого он зашил в мешки. Мегре казался брюзгливым и упрямым, но на самом деле чуть ли не с наслаждением погрузился в расследование, которое словно с неба свалилось на него в этом Люссоне, куда он был изгнан. Он чувствовал себя как тюлень, вновь очутившийся после цирка в ледяных водах Полярного моря. Когда еще ему снова доведется войти в дом, как он только что сделал, вынюхивать, неуклюже и терпеливо расхаживать взад-вперед до тех пор, пока люди и вещи не откроют ему свою душу? А эти Дидина и Юло, этот сын, в полночь ожидающий отца на лестнице, этот незнакомец, жертва, что появится сейчас из грязных мешков. Первое мгновение получилось даже немного комичным. Мегре ожидал всего, только не столь прихотливой реальности. Когда верхний мешок был снят, обнаружилось совершенно черное лицо. Оно было выпачкано углем, разумеется. Все правильно. Но в первую секунду мужчины уставились друг на друга с одной и той же мыслью. На миг у них создалось нелепое впечатление, что на полу лежит негр. «У вас найдется салфетка и немного воды». Кран громко загудел. Когда он утих, Мегре навострил уши. Он уловил снаружи другой шум, шум мотора. Хлопнула дверца, пронзительно зазвенел звонок в коридоре. Межа и здесь хватил через край. «Где комиссар?» — спросил он, и тут же увидел Мегре. Нос у инспектора был красный, к колбу прилипла прядь волос. «Я не опоздал. Такси я не отпустил, правильно, шеф? То ты в самом деле покойник. А где старая дура?» Он принес с собой в складках одежды не только холодный и влажный воздух с улицы, но и вульгарность, которая тотчас же изменила атмосферу в доме. Исчезла всякая неясность, приглушенность. Межа со своим звонким тулузским акцентом был глух к нюансам. «Установили, кто он, шеф?» «Черта с два!» Мегре сам удивился этому выражению. Оно всплыло подсознательно. Он часто употреблял его прежде, когда плутал в дебрях головоломных расследований. А идиоты вроде Межа здорово же его тюкнули по башке. Судья посмотрел на Мегре. Тот встретил его взгляд, и оба они подумали об одном, сожалея о покое, почти интимности, царившей здесь так недавно. Межа обыскал карманы покойника и, понятное дело, ничего не нашел. «Сколько ему, по-вашему, шеф? По-моему, лет 40. Ярлыки на одежде есть? Хотите, я его раздену?» «Вот-вот, разденьте». Мегре набил трубку и начал кружить по прачечной, разговаривая вполголоса сам с собой. «Нужно позвонить прокурору в Ларош-Сюрьон. Интересно, что он решил?» Судья, стоявший перед ним, серьезным тоном повторял, не отдавая себе отчета в комичности своих слов. «Если меня посадят, это будет катастрофа». И тут так же внезапно, как налетает шквал, Мегре прорвало. «Послушайте, господин Фор-Лакруа, не кажется ли вам, что погибнуть и валяться здесь на полу — вот катастрофа для этого человека? Спрашивать себя, что же случилось с отцом — вот катастрофа для его жены или детей? И если бы никто не узнал об этом человеке, потому что кое-кто предпочел не усложнять себе жизнь, это была бы еще большая катастрофа». У Мегре не осталось даже признательности к радушному хозяину. Ему предложили незабываемый арманьяк, тепло очага, которое проникало в него как бальзам, час сладкого блаженства. Но он вновь стал неумолимым Мегре с набережной Дес-Орфевр. Кроткий Фор-Лакруа ответил ему лишь укоризненным взглядом. «На пиджаке есть ярлык!» — обрадовался Межа. «Сейчас прочту!» «Панама!» — буркнул Мегре, вырвав пиджак у него из рук. «Это упрощает дело, не так ли? Человек, который носит одежду, изготовленную в республике Панама. А почему не в Китае?» Чтобы снять башмаки, пришлось их разрезать. Взялся за это все тот же Межа. Фронтоватый парень, который обожал увиваться вокруг девушек, он сделал это так же естественно, как писал свои донесения, выводя имена собственные тщательно закругленными буквами. Это была его страсть. «Ботинки сшиты в Париже, на бульваре капуцинок. Каблуки уже немного стоптались. Думаю, обувь носили не меньше месяца. Как полагаете, шеф, кто он? Француз? По-моему, да. Из тех, кто не привык к физическому труду. Взгляните на его руки». Оба они забыли о такси, которое ждало у дома, и о шофере, расхаживавшем взад и вперед, чтобы согреться. Внезапно дверь распахнулась. В коридоре показался человек, не менее высокий и дородный, чем Мегре. На ногах у него были резиновые сапоги до бедер, на голове — зюитвестка. Грудь его обтягивала клеенчатая куртка, из-под которой выглядывал толстый свитер. Медленно, с недоверием, он приблизился. Оглядел с ног до головы Мегре, потом Межа, нагнулся над телом и, наконец, повернулся к судье. «В чем дело?» — злобно, почти угрожающе спросил незнакомец. «Это мой сын», — обратился Фор-Лакруа к Мегре. «Буду признателен, если вы ему объясните». После этого он маленькими торопливыми шажками вышел из прачечной и удалился в низкую комнату, где недавно принимал комиссара. «В чем дело?» — повторил молодой человек, обращаясь на этот раз к Мегре. «Кто это? Кто его убил? Вы из полиции, верно? Когда я увидел перед домом машину...» И это в 5 утра. Альбер Фор-Лакруа увидел автомобиль, когда шел собирать мидии. «Водитель сказал мне, что привез инспектора из Люсона». Внезапно он нахмурился. «Сестра! Что сделали с моей сестрой?» Он так встревожился, что Мегре был потрясен. «Неужели, пока они с Фор-Лакруа в мягких креслах перед потрескивающими поленьями...» «Я хотел бы повидать вашу сестру», — сказал он изменившимся голосом. «У вас есть ключ от комнаты?» Тот молча указал на свое богатырское плечо. «Межа, останешься внизу». Их шаги прогромыхали по лестнице, потом в длинном извилистом коридоре. «Это здесь. Отойдите, пожалуйста». И Альбер Фор-Лакруа с разбегу ударил в дверь. След Эро. Мегре никогда не забудет эту необычную минуту. Прежде всего, накопившуюся к концу ночи усталость, запах влажной шерсти и теряющийся в бесконечности незнакомый коридор. Опять послышался туманный горн. В тот миг, когда Альбер Фор-Лакруа ринулся на дверь, Мегре взглянул в сторону лестницы и увидел бесшумно поднимавшегося судью. За ним в лестничном пролете лицо Межа. Дверь поддалась, и гигант очутился на середине комнаты. Мегре ждала неожиданность. Ничего подобного он не мог предположить. В изголовье кровати горела лампа под искусно приспособленным абажуром. В постели эпохи Людовика XVI полу лежала молоденькая девушка. Когда она приподнялась на локте, чтобы оглянуться на дверь, ее ночная рубашка спустилась с плеча, открыв тяжелую налитую грудь. Мегре не мог бы сказать, красива ли девушка. Лицо, пожалуй, чуть широковатое, лоб не слишком высокий, нос детский. Однако очертания крупных губ напоминали сочный плод, а глаза были огромны. Зажгла ли девушка свет, услыхав шум в коридоре? Спала ли? Этого комиссар не знал. Она не без удивления смотрела на коренастого Мегре, стоящего в дверном проеме, и брата, который в своих резиновых сапогах возвышался посреди комнаты. Наконец спокойно осведомилась. «В чем дело, Альбер?» Судья не показывался, но стоял у двери и все слышал. Мегре чувствовал замешательство. Он не мог оторвать взгляд от груди девушки, а брат это заметил. Правда, комиссар его не интересовал. Альбер подозрительно осмотрел комнату, потом открыл какую-то дверь. Интуиция? Мегре был уверен, что дверь ведет в пресловутый чулан для фруктов, и подошел поближе. «Что вы ищете?» — спросил он. В ответ лишь свирепый взгляд. Вдруг Альбер Форлакруа нагнулся. И в комнате, и в чулане виднелись на полу следы ног, едва заметные грязные отпечатки чьей-то обуви. Грязь была еще влажной. «Чьи это?» Альбер подошел к окну чулана. Оно было открыто, и холодный воздух проникал в комнату. Вернувшись в спальню, Мегре увидел, что девушка с обнаженной грудью лежит в той же позе. Выходит, этой ночью, быть может, даже когда Мегре уже находился внизу, в этой комнате, в этой постели побывал мужчина.